Глава 31. «Может, не скажем никому о помолвке?» — нервно предложила я, стараясь высвободить свою руку, когда уже десятый по счету адепт ошарашенно застыл посреди коридора, провожая нашу парочку взглядом. Сразу видно, что не гулял раньше демон за ручку с барышнями по академии. И ладно бы шел с какой-нибудь утонченной эльфийкой, а то при виде нас смолкали разговоры и все сворачивали головы. Не привыкла я к такому вниманию. А вот мой новоявленный жених словно и не замечал повышенного к нам интереса. Как и руку мою отпускать не спешил, лишь крепче сжал переплетенные пальцы. Мое благоразумное предложение восторга у него не вызвало, кажется, даже задело. «Чем обусловлена данная просьба?» — скрипнул зубами гад. «Или пора уже отвыкать так его называть? Как учила мама, никогда не стоит оскорблять своего мужа, называя нехорошими словами. Так и себя этим принижаешь. Если муж осел, то и жена ослица. Если он гад, то я тогда... Тьфу ты! Мы же пока не женаты», — одернула себя. Но с тем, как все стремительно происходит, пора привыкать называть демона по имени. Близкие его Джарром кличут, но мне, как невесте, стыдно его полного имени не знать. «Вот, обручилась неизвестно с кем», — укорил меня прорезавшийся внутренний голос. Сразу вспомнились наставления матушки, чтобы не вздумала в подоле принести невесть от кого. В подоле не принесла, но вот полного имени жениха не знаю. «На нас уже все смотрят», — бросая опасливые взгляды по сторонам, сообщила ему, если сам не видит. «Ты представляешь, что будет, когда они узнают про твою помолвку?» «Поздравят?» — предположил демон. «Ага, или в обморок упадут», — проворчала я. «Их проблемы. Почему это должно меня волновать? Меня больше твое состояние здоровья заботит. Ты действительно бледная сегодня, плохо спала?» «Как убитая. Наверное, сейчас переволновалась. Тонко намекнула, что не нужно было вот так внезапно браслеты на меня всякие надевать. Я пусть и не изнеженная барышня с тонкой душевной организацией, но такая стремительная помолвка даже для меня стала ударом. Но демон был непрошибаем». «Или дело в привязке фамильяра», — возразил он. «Нужно плотно позавтракать, чтобы набраться сил. И, кстати, все больше не на нас, а на Нарру в твоих руках пялятся». Я ахнула, крепче прижав к груди лежащую на руке Зару. Она пригрелась и вела себя тихо, только головой с любопытством вертела. А я спохватилась, что даже не подумала спрятать ее под мантию. «Не дергайся, пусть видят и привыкают». «Ага, словно у меня иной выбор есть. Руку-то мою он так и не отпустил». Хотя в его словах был резон. Когда у нас в Васильках после моего проклятия за Селимом гусь везде начал ходить, на их парочку тоже все пальцами тыкали и смеялись. А потом ничего, привыкли. Так мы и дошли за ручку в столовую. Только подведя меня к раздаче, Джар отпустил мои пальцы и взял два подноса. Весть о Заре, видимо, уже разлетелась. При виде ее с криками никто убегать не стал, но на несколько шагов от нас отшатнулись, образовывая свободное пространство. И лишь Арчанка на раздаче удивленно выпучила глаза, возмущенно замахав руками. «Вы зачем эту гадость сюда притащили? С животными в столовую нельзя!» «Это не животное, а фамильяр. Разрешение ректора!» Весомо так произнес демон, и спорить с ним никто не стал. Скорбно сжав губы и кривясь, нам торопливо наполнили тарелки, даже без пререканий выдав мне двойную порцию по настоянию моего кавалера. Подхватив подносы, Джар направился прямиком за стол к Найле и Сибилле, сидевшими с другими ведьмочками. Жаль, что места свободные там еще были. Мне пришлось плестись за ним. Девчонки нашу парочку заметили и с любопытством наблюдали за приближением, перешептываясь. Гадали, наверное, с чего это он мне поднос таскает, или Зару обсуждали. Обручальный браслет я тщательно скрыла под рукавом мантии. «Леди, доброго дня! К вам можно присоединиться?» Поздоровался с ними демон, проявляя чудеса любезности. Конечно же, ведьмочки были не против, и он поставил наши подносы. А вот меня Найла встретила не так любезно. «Ты же не потащишь эту тварь к нам за стол!» возмущенно воскликнула она. «Это фамильяр. Ректор разрешил». Заступился за меня Джар. «И скажу по секрету, возможно, позже и вам предложат завести себе таких. Император в этом весьма заинтересован. Сейчас это пока эксперимент, а потом могут и хорошие денежные премии поощрить. Новость о деньгах всех оживила, и на Зару посмотрели уже с любопытством, оценивая. В моем сердце розой расцвела благодарность к демону. Своими словами он изменил к Наре отношения, облегчив мне жизнь. Впрочем, как расцвела, так и увяла. Нет бы ему на этом остановиться и сесть за стол, так он, напротив, притянул меня к себе, обнимая за талию, и громко объявил. «Леди, позвольте вам, как близким подругам Радиславы, первым сообщить еще одну новость. Рада согласилась выйти за меня замуж, и мы обручились». Услышали его не только за нашим столом. Вы когда-нибудь видели, как от брошенного камня расходятся круги на воде? Так и сейчас. Брошенные демоном слова разошлись по огромному залу столовой волной перешептываний, где слышалось «Обручился? Джар обручился! Это тот высший демон? Как обручился? С ведьмой? Не может быть!» И все, абсолютно все, в повисшей тишине уставились на нас. А этот гад, самый что ни на есть гадский гад, с абсолютно счастливым видом, сцапал меня за руку и поднял ее вверх, обнажая перед всеми присутствующими обручальный браслет. Еще и магию применил, чтобы он засиял, проявляя древние письмена. «Можете нас поздравить! И приглашаю всех на вечеринку по случаю обручения, которая пройдет немного позже, после объявленного траура». Его последние слова напомнили о недавней трагедии и погибших адептов, сбив накал. Действительно, пока не время для праздника и веселья, когда еще друзья не преданы земле. Он усадил меня за стол и сел рядом, а в столовой потихоньку все возвращались к прерванному завтраку, обсуждая новость. «Рада! Поздравляем!» — искренне обрадовалась Сибилла. Остальные ведьмочки тоже нас поздравили, немного смущаясь демона. Только в глазах Найлы я увидела злость и еще что-то темное, нехорошее, словно я у нее жениха увела. Она единственная промолчала, а потом произнесла. «Никогда не слышала, чтобы высшие демоны обручались. У вас же принято сразу жениться. Хотите убедиться в своих чувствах?» — поддела она. «О да, слухи не врут. Обычно мы утаскиваем покорившую нас деву к себе и, спешно проведя брачный обряд, творим непотребство, наслаждаясь всеми радостями брака», — рассмеялся демон, ничуть не смутившись. «Но, как видите, мы с Радой учимся, и нам никто не позволит исчезнуть, надолго забросив учебу. Придется ждать каникул». «Как? Каникулы и свадьба? Так быстро?» — мысленно ахнула я, впервые слыша про эти планы. «А как же обещание ректору?» «Не знаю, какие там непотребства собирался совершить демон после свадьбы, а мне вот уже страстно хотелось совершить одно — огреть суженого чем-нибудь тяжеленьким». «Что же до моих чувств?» — продолжил гад. «То я думаю, они и так были понятны, когда я полез за Радой на дерево, следуя ее традициям. Что еще могло меня загнать туда, кроме любви?» «Например, страстное желание меня прибить», — мрачно ответила я про себя. «Кстати, это желание и я сейчас испытывала по отношению к нему. Подумать только, каникулы, и когда он собирался мне об этом сообщить?» «Я-то считала, что у меня есть еще много времени впереди, а тут не успела толком осознать факт нашей помолвки, как уже свадьба маячит на горизонте. Мне бы понадеяться на ректора, что не допустит такого. Но, познакомившись с лордом Зауронским, я не сомневалась, что он придумает, как обойти обещание сына». «Радочка, кушай, а то твой фамильяр сейчас и твою порцию съест», заботливо произнес мой жених и подивился. «Куда только влезает в нее!» Опустив взгляд на поднос, увидела, что Зара уже подчистила свою тарелку. Это мне кусок в горло не лез, а она отсутствием аппетита не страдала. «Молодой растущий организм», — с нежностью подумала я, погладив ее. Нарра сыто заурчала, и мне от звука ее голоса стало немного легче. «Зато у меня теперь она есть. Я не одна. А если женишок полезет с непотребствами, напущу на него Зару. Уж она-то меня защитит. Или нет?» Я тяжело вздохнула, когда увидела, что, вопреки своим словам, Джар отрезал в своей тарелке кусок мяса и скормил его Заре. Та еще языком по его пальцам прошлась, слизывая подливу. Приручает, гад! Но злости на это почему-то не было. В итоге поесть-то я поела, но едва ли не давилась каждым куском. Взгляды со всех сторон, шепотки и так далее. Еще и гад сидел рядом. Буквально за сутки с ним произошли такие изменения, что пару раз я не удержалась и ущипнула себя за руку. Вот просто ощущение, что сплю. «Мне не хочется покидать тебя, но придется». Я едва не плюнула чаем от этих его слов. А высший уже мне и руку поцеловал, и в глаза проникновенно заглянул, а после исчез вместе с остальными адептами боевого факультета. «Нам тоже пора», — проговорила Сибилла. «Куда?» «Ты пока с высшими обжималась?» — нервно ответила Найла. «Похоже, все мимо ушей пропустила. Забыла, что ли? Надо же подробный отчет о нападении написать. Что видела, что делала и так далее. Сдать декану, а потом идти на общий сбор. Там ректор будет выступать, и сама Верховная прибыла». Я почесала Зару под подбородком. Странное чувство, которое преследовало со вчерашнего вечера, уступило место прозе. Еще и отчет писать. Что я напишу? Врать не хочется, а правду писать еще меньше. Ой, мамочки, делать-то что? И напиши, где ты эту гадину чешуйчатую взяла, продолжила Найла. Она — мой фамильяр, возмутилась я. Другие ведьмочки тоже зашумели. Да, в правилах поведения прописано, что нельзя отзываться дурно о чужих фамильярах. Это все равно, как если бы пришел в гости и начал ругать хозяйку за обстановку, за еду, за пыль в углу. В общем, среди ведьм очень дурной тон. «Не бывает наров-фамильяров! Как ты его вообще привязать умудрилась?» Только бы глухой не услышал в ее голосе рвущуюся наружу зависть. «Ну вот же он!» — разумно заметила Сибилла. «Найла, пока ты тут ворчишь, мы не успеем отчеты написать!» — вмешалась Мирра. «Ну, появился у Радки фамильяр раньше, чем у нас всех, и что? Нам же пока головной боли меньше. Потом все получим». «Конечно! Это же не вам с Наррой в одной комнате жить!» «Да ладно тебе! И вообще!» — подхватила Агнес. «Ведьмы завидовать не должны. Зависть — прямой путь во тьму. Вы как хотите, а я темной ведьмой быть не собираюсь». Я тоже не собиралась. С сожалением посмотрела на пустую тарелку, подхватила сытую и довольную Зару, чтобы быстрее улизнуть из столовой. Просто увидела среди тех, кто стоял возле раздачи, наших эгенборгских друзей. Нет уж, я пока не готова встретиться с Ясаратом. «Привет, Радислава! Рада тебя видеть!» Я дернулась от неожиданности. В этой толпе перед центральным входом в академию принцессе удалось подкрасться незаметно. «Яра со мной нет», — улыбнулась она, поняв, почему я начала озираться. «Думаю, ты не была бы счастлива увидеть его. Можно взглянуть на фамильяра? Это действительно Нарра? Все только о ней и говорят». Я еще раз огляделась и осторожно приоткрыла мантию. «Да, Зара у меня на законных основаниях, но зачем нервировать адептов?» Ларри визжать не стала, хотя и слегка побледнела. Зара на нее посмотрела одним глазом, проворчала что-то и опять погрузилась в сон. После сытного обеда Нарра сопела в две дырочки и явно не планировала вставать еще часа два. «А это?» Я поняла, что принцесса смотрит уже на браслет и дернула рукав вниз. Хотя зачем? Все и так все увидели. Вот Нар... Прости, Зара. В смысле, вот же невезуха. Сейчас Ларри обидится за соотечественника. Ведь была только рада, когда Ясарат стал выделять меня. Уже строила планы о том, как я вместе с ней поеду к ним в Эгенборг, и там мы продолжим нашу дружбу. «Я так и думала», — прошептала принцесса. «Что?» Адепты вокруг возбужденно переговаривались. Ларри пришлось наклониться ко мне, чтобы быть услышанной. «Говорю, что предупреждала, Яра. Между тобой и этим высшим искры летели». Она эту фразу сказала как-то совсем тихо и грустно. «Ты что? Он мне даже не нравился», — призналась ей. «Зато он с тебя глаз не сводил. Я подозревала, что это не просто интерес, но ты так была счастлива рядом с Ясаратом». Я бросила взгляд на вход в академию и торопливо зашептала. «Яр очень хороший, замечательный. Но не хочу делить своего мужа с кем-то. Это неправильно, вот, уж извини». «Я понимаю», — все так же грустно улыбнулась Ларри. «Когда отец женился на маме, то отказался от других жен, от гарема. Но с Ясаратом все сложнее. Ладно, здесь не место, позже поговорим. Она вдруг так быстро сменила тему, что я толком не поняла, почему Яру надо три жены. Ну не наследник же престола он, верно? Сильно задуматься над этим не удалось. На крыльце появились деканы академии, ректор и, судя по перешептываниям окружающих, верховная ведьма Марджана. Я прищурилась, разглядывая ее. Бабушка Наори встречала верховных, говорила, что чем больше у ведьмы сила, тем больше и ответственность. Эта Марджана выглядела такой, ну, красивой. Ладно, очень красивой. Высокая, рыжеволосая, с черными глазами на благородном лице, в элегантном наряде. Ее фамильяр, черная большая сова, сидел рядом с ней. Я впервые увидела такую сову. Прежде обычные встречались, серые да рыжеватые, к тому же почти вдвое меньше. «Она такая красивая», — прошептала мне на ухо Сибилла. «Она невероятно сильная», — отозвалась Мирра. «Никогда не встречала верховных», — тихо проговорила Ларри. «Ну, правильно, они столь же редки, как радужные нарры. Раньше, говорят, они встречались чаще. Но темные времена почти уничтожили ведьм. Потому нас сейчас мало, а уж про сильных и вовсе молчу». «Адепты!» — голос ректора разлетелся над толпой. Все сразу замолчали, даже птицы стали петь шепотом. «Прежде чем начать, мы почтим память погибших товарищей». Я вместе с остальными приложила ладонь к сердцу. Так мы стояли ровно минуту, молча. «Мы не оставим это происшествие без последствий», — вновь заговорил ректор сурово. «Комиссия по расследованию уже выехала на Шрианские болота. Потому, повторяю еще раз, ваши отчеты очень важны. Сдать их до конца дня». Он что-то еще говорил, пока я вертела головой в разные стороны. «Ага, вон там Яр вместе со своими друзьями тоже оглядывается, словно ищет кого-то». Я сделала шаг назад, оказавшись за спиной Мирры. Она более рослая, так что меня из-за нее не видно. «Не могу терпеть», — послышался шепот Ларри прямо у меня над ухом. «Вы дали достойный отпор и смогли сами отбросить врага обратно», — вещал ректор. «Рада, я так мечтала, что ты приедешь в Эгинборг. Мы вместе проедемся по улицам, посидим в моем любимом кафе». «Мне уже передали, что некоторые особенно храбро сражались или же помогали выносить раненых». «Рада, а тут Ясарат все испортил». «Не испортил», — прошипела я. «Просто не люблю быть запасной. И вообще, ну где Эгинборг и где я?» «Ты одна из самых очаровательных девушек в Академии», — возразила Лориэль. «Ты умная, ты очень быстро всему учишься, и при этом ты такая чистая, такая открытая». «Конечно, наши адепты боевого факультета показали себя во всей красе. Маги защитного факультета продемонстрировали реакцию и отличное знание заклинаний. Но самое главное, адепты, вы работали сообща». Я потерла висок. Шепот Ларри и голос ректора отвлекали от мыслей. Еще и Зара во сне слегка куснула за блузку, прищемив кожу. Мне огромных усилий стоило не упомянуть ее сородичей. «Давай сразу после всего этого я тебе расскажу, почему у Яры обязательно должна быть первой женой та, которую выбрали родители», — пообещала Ларри. «Ладно, пойду к своим. Встретимся после всего этого в саду, в запасной части». Тут и ректор завершил свою речь. «Хочу предоставить слово нашей гостье, верховная ведьма Союза ведьм Аздора, леди Марджана». Тут я навострила уши. Все же верховная. А вон наш декан утверждает, что у меня тоже задатки верховной. Надо ее послушать, присмотреться. Не знаю пока зачем, не знаю, просто надо. «Адепты!» Голос у леди Марджаны оказался бархатным, тягучим и очень приятным. «Хочу сказать, что рада, наконец, увидеть прославленную боевую академию. И я вдвойне рада тому, что мои сестры-ведьмы теперь получат здесь образование. Знаете, я послушала рассказы ваших преподавателей, что были на Шрианских болотах. Думаю, Асдар может быть спокоен, пока у него есть такие достойные маги. Ну а я горжусь своими сестрами. Вы сражались плечом к плечу с другими адептами. Вы вытаскивали раненых с поля боя. Знаете, во время войны я тоже принимала участие в битвах. И я, и наши сестры. Вместе с другой верховной ведьмой Лунаори мы помогали боевым магам выстоять против нежести и некромантов. Я понимаю ваши чувства. Вам было страшно. Это нормально. Но вы выстояли. Вы смогли победить. Вы скорбите по погибшим друзьям, но они навсегда останутся здесь. Ведьма коснулась левой части груди. Они останутся живы в ваших сердцах и в вашей памяти. Затем выступили деканы всех факультетов. Они много говорили, называли имена погибших, имена тех, кто спас других адептов. Отличились и ведьмочки. Особенно храбро сражались Милла, Сибилла и Дорна. Они же спасли много раненых, отнеся их к целителям. Наконец, все закончилось. Я подумала с тоской о том, что мне еще половину отчета писать. И доклад о растениях болот никто не отменял. Значит, надо идти в библиотеку прямо сейчас, пока не растащили все нужные книги. Так подумала я и пошла в наш сад. Сюда в основном заглядывали целители да ведьмочки. Здесь хорошо, пахнет осенними цветами, яблоками, есть скамейки, где можно посидеть и расслабиться. Возле фонтана постоянно бегают мелкие зверьки. Вот и сейчас при виде меня в рассыпную кинулись несколько красных белок. «Оставьте меня, нам нужно поговорить наедине. Проследите, чтобы нам не помешали», — услышала я и оглянулась. Отдав приказ своему окружению, ко мне приближалась Лориэль. Ее девушки застыли в отдалении. В саду не было никого, кроме нас. У других курсов сейчас занятия, а наши все отправились в библиотеку. «Хорошо, что ты здесь. Я бы не выдержала до вечера», — с улыбкой призналась принцесса, но было заметно, что она напряжена. «Известие о твоей помолвке для меня стало полной неожиданностью. Никак в себя прийти не могла, а для Ясарата это удар. Еле отговорила его от разговора с тобой. Думаю, лучше нам вначале поговорить». «Эх, я тоже еще со своим новым статусом никак не свыкнусь. Я за Ясарата была благодарна принцессе. К объяснению с ним я пока не готова. Ведь со стороны можно подумать, что я вертихвостка, которая раздавала авансы и ему, и демону, а как узнала, что у Яры невеста, и я могу быть лишь второй женой, тут же расчетливо переключилась на Джара, приняла его предложение. Ведь кто поверит после нашей скоропалительной помолвки, что еще до вчерашнего дня между нами и речи ни о чем таком не было? Рада, признайся, ты хотела эту помолвку. Скажи, что согласилась на нее не из-за того, что Ясарат тебя разочаровал. Ты пойми, над ним давлеют традиции. Но я точно знаю, что ты для него особенная и много значишь. Он, как увидел тебя, так сразу пропал». В глазах Лари я увидела искреннюю тревогу и беспокойство. «Яр здесь ни при чем. Джар признался, что я его пара. А ты знаешь, что это значит для демона?» «А ты к нему как относишься? Ты же его терпеть не могла. Почему такая спешка с помолвкой? Ладно, он, я допускаю, что во время нападения его инстинкты могли обостриться, и Высший убедился, что ты его пара. Но ты... почему согласилась? Он тебя принудил?» Вообще-то моего согласия никто и не спрашивал. Нацепил на руку обручальный браслет, и все, я его невеста. Но признаться в этом я не могла. Пришлось бы рассказать о моих обязательствах перед демоном, то есть о проклятии. Поэтому я вскинула голову и ответила. «Да, все случилось слишком быстро и неожиданно. Он после нашего возвращения в Академию мне открылся. К тому же и Ясарат признался мне в своих чувствах вчера. Но я не вижу своего будущего с ним, поэтому... какая разница, когда? Ты же знаешь, что демоны не отказываются от своей пары. У него, по крайней мере, я буду одна». «Но это же не повод соглашаться на брак. Ты же ведьма, можешь позволить себе роскошь выйти замуж по любви. Ты так говоришь, словно Джар позволит теперь ко мне кому-то другому подойти». «Любовь. Я думала, с Яром у меня она самая, когда сердце трепетало в груди от его внимания. Хорошо, что он не стал скрывать про невесту и их традиции, чтобы не тешила себя пустыми мечтами». «Вот и я о чем!» — с горячностью воскликнула Лориэль. «Но послушай, в Эгенборге из-за магнитного фона порталы не работают. Даже демоны через свои порталы перемещаться не могут. Выше тебя у нас не достанет. Я прошу тебя, не торопись с решением. Поехали со мной в Эгенборг, и там уже реши для себя, чего ты хочешь. Ларри, если ты собралась свести нас с Яром, то напрасно. Нет-нет, это я приглашаю тебя. Ты для меня действительно стала близкой подругой, и я хочу, чтобы ты была счастлива. Не нужно соглашаться на брак лишь потому, что кто-то там решил, что ты его пара. Чем это отличается от того, когда родители выбрали тебе жениха, и ты согласилась на помолвку?» — парировала я. Лориэль изменилась в лице, и мне стало совестно. Даже у нас не принято идти против воли родителей, а она принцесса. «Я согласилась, потому что тогда в этом была политическая необходимость. Ради благополучия моей страны. Это принесло стабильность и спокойствие народу, показало, что мы чтим традиции, и потому все нововведения на благо Эгенборга люди воспринимали терпимее, и...» Неожиданно на лице Ларри появилась хитрая улыбка. «Мама мне сказала, что помолвка — это еще не брак. Она пообещала, что если потом я полюблю другого, она поддержит меня и сделает все, чтобы я вышла замуж по любви». «А как же твой отец?» — ахнула я. «Он очень любит нас, особенно маму, и не сделает ничего, что ее расстроит». У меня отлегло от сердца. Стало приятно, что ее родителям важно счастье детей. «А в твоем сердце есть чувство к другому?» — позволила и себе спросить принцессу о личном. «Просто Вальд видит лишь тебя. Мне кажется, что ты его пара». «Это так», — спокойно кивнула Лориэль. «Он почти с самого начала мне в этом признался». «Правда?» — поразилась я. «И как же теперь?» «Да, меня нельзя без согласия просто украсть и сделать женой, как обычно поступают высшие демоны», — улыбнулась Лориэль. «У меня есть время присмотреться к нему до конца учебного года и принять окончательное решение». «А как же твой жених?» «Он достойный молодой человек, но к нему я никогда не чувствовала того, что ощущаю рядом с Вальдом. Ему важно мое мнение, интересно, чего я хочу, к чему стремлюсь. Я всегда хотела таких отношений, как у папы с мамой, и уверена, что с Вальдом будет именно так. Я рассказала ему о женихе, объяснила, что не пойду против воли родителей. Отец Вальда поехал в Эгенборг на переговоры, но маме я написала, что буду не против этого брака и хочу расторгнуть помолвку». «Это возможно?» «Да. К тому же Вальд говорит, что любой высший демон вправе сразиться с претендентом на его женщину, отстаивая свое право. Потому что для них лучше умереть, чем потерять пару». «Почему же ты тогда мне предлагаешь бросить Джара?» «Потому что моя подруга ты, а не он. И я предлагаю не бросить, а не торопиться. Взять паузу и подумать», — поправила она. «Вальд изначально вел себя со мной не так, как Джар с тобой. Думаешь, я не видела его насмешливые взгляды в сторону Вальда, когда тот ухаживал за мной? И теперь это ваша скоропалительная помолвка? Или он считает, что назвал тебя парой, и ты должна быть счастлива? Неужели ты недостойна ухаживаний?» Тут мне нечего было возразить, и я отвела глаза. «Рада, ты пойми, я беспокоюсь о тебе. Хочу быть уверена, что ты согласилась на помолвку потому, что этого хотела, а не потому, что иного выхода не видела, или из-за обиды на Ясарата, назло ему. У меня сжалось в груди. Все же какая она хорошая. Никто из подруг даже не подумал спросить у меня, хотела ли я этой помолвки. Наоборот, в глазах большинства окружающих я видела зависть. Все считали, что мне очень повезло привлечь внимание демона. Словно сама по себе я ничего не стою. Ларри с Яром первые, кому было неважно мое происхождение, и кто не замечал разницы в нашем положении, никак этого не подчеркивал. Ларри, даю слово, что к моему согласию на помолвку Исарат не имеет никакого отношения. А по поводу ухаживаний, Джар ведь полез за мной на дерево, защитила я демона. Это да, согласилась Лориэль, но в голосе еще оставалось сомнение. Но как же Исарат? Мне казалось, у тебя есть к нему чувства. Неужели все так быстро прошло? Если к ране присохла повязка, отрывать лучше сразу, одним махом. Когда тянешь, только больнее будет, — ответила ей. Я поняла, что нам с ним не по пути. Ни за что не смогла бы перешагнуть через себя и согласиться быть второй женой. Чуть помедлила и сказала о том, что грызла внутри все время после нашего объяснения с Яром. Но и он ради меня тоже оказался не готов отказаться от своих взглядов. А вот твой отец ради матери не побоялся распустить гарем и назвать перед всем народом ее единственной. А он не абы кто, а Киев. «Не все так просто с этим», — вздохнула Лориэль. «В Эгинборге свято чтят заветы предков и плохо воспринимают любые новшества и нововведения. Не суди строго и Сарата. Нельзя вот так просто отказаться от выбранной родителями жены. Этим покажешь неуважение к роду, к своим родителям. Такого человека не будут уважать, и никто не захочет иметь с ним дело. Даже мой отец отказался от всех других, когда у него было уже две жены. Но одна из них была очень набожна и добровольно удалилась в храм. А вторая родила сына, которого не выбрал предок, он не годился в наследники. Народ поддержал выбор отца, когда он сделал мою маму третьей женой и понял, почему он хочет быть только с ней. Ей в поддержку была ее прирученная Ахана. У нас эти птицы особо почитаемы, народ увидел в этом благосклонность предка. «Что значит «не выбрал предок»?» — зацепилась я. «Если у Акифа уже был сын, то почему он не подходил в наследники?» «Это особенности Эгинборга, не бери в голову», — ушла от ответа Лориэль. «Я это говорю к тому, что даже мой брат не может отказаться от невесты, выбранной родителями, без последствий. Он наследник, на нем большая ответственность. Если он хочет развивать Эгинборг, продолжая политику отца, то ему необходимо показать народу, что он чтит заветы предков и уважает родителей». «Но Исарат же не наследник», — вырвались у меня слова, о которых тут же пожалела. «Вот зачем я? Какая теперь разница? Ведь твердо решила разорвать наше общение с ним. Он наследник своего рода. У него обязательства перед ним», — возразила Лориэль. «Ты могла бы поехать со мной в Эгинборг, познакомиться с его родителями и, если он тебе дорог, бороться за вашу любовь». «Это как? Родители вряд ли откажутся из-за меня разорвать его помолвку. Или сцепиться с его невестой, как двум курицам из-за петуха? Негоже это, да я и сама теперь помолвлена. Или просто отдохнуть у меня в гостях и собраться с мыслями», — добавила Ларри, все поняв по моему лицу. «Спасибо за приглашение, я ценю это, но не буду пока ничего обещать. До твоего отъезда еще много времени». «Конечно. Просто знай, что я всегда буду рада видеть тебя. И раз мы все выяснили, пойдем писать отчет». «Да», — с облегчением кивнула я, отвечая на ее улыбку.